В общем, дыши свежим воздухом и наслаждайся жизнью. И да, к Фобосу зайди». «К Фобосу? А к Деймосу не надо?» «Можешь потом и к Деймосу, но к Фобосу обязательно, это наш глава. Познакомитесь и пообщаетесь. Он в третьем слева корпусе обитает, только ничему не удивляйся, а главное, не пугайся». После этих слов как-то сразу нехорошо сжалась диафрагма. Лагерь был небольшим, 8 корпусов, включая административный. За последним справа виднелась двухэтажная столовая. На первом этаже, собственно, пункт приема пищи. На втором, если верить потрепанной и выгоревшей вывеске, кинозал. Асфальт, пробежав мимо корпусов, упирался в высокую блочную стену, в которой виднелись двустворчатые ворота, укрепленные листами железа и со сваренной из уголков площадкой сверху, на которой маячил часовой, и калиткой с домиком КПП рядом. За корпусами виднелись 6 сбитых из досок вышек с навесами, стоящие по периметру лагеря, на которых тоже несли службу дозорные. Несколько человек с автоматами за плечами прошли, не обращая на меня внимания, к столовой, откуда слышалась музыка и задорные частушки, выводимые нетрезвыми голосами. «Ага, значит, питейное заведение устроили в благоприятном месте». Третье слева здание и было админкорпусом. Слева от двери была табличка «Пионерская комната», справа – кладовая. А над входом – пионерский лагерь, СО, пробел, ЧНЫЙ. 3 букв не хватало, и я крутил в голове слово, пытаясь подобрать аналог. Внутри корпуса, в холле, за обычным письменным столом сидел усатый мужик в камуфле, неуловимо похожий на легендарного комдива. В катке в углу произрастал какой-то вид флоры с бурым стволом, широкими щетинисто-шипастыми листьями и блекло-розовыми соцветиями. В обе стороны ныряли коридоры, а за спиной мужика на стене находился барельеф. 2 пионера, один с горном, второй с барабаном, а между ними пионерка в короткой юбочке и с букетом цветов. «Вы к кому?» – поинтересовался Чапаев. «К Фобосу». Комдив грустно пошевелил усами, почему-то покосился на куст в катке, вздохнул и потрогал одним пальцем рацию на столе. «Кто и цель визита?» «Крысогон». Шаман сказал зайти и представиться командиру. «А, это тебя из вертолета упавшего доставали? А почему крысогон?» «Шаман так назвал». «Ага, понятно». Усач взял рацию, откашлялся и нажал тангетку. «Это Чапай, здесь крысогон от шамана». В трубке что-то с грохотом упало, послышалось сдавленное «Сука!». Какое-то шипение и более нормальным голосом. «Пусть заходит». «Налево первая дверь». Чапай махнул вправо, в сторону разлапистого кустика. «Может, направо?» — на всякий случай переспросил я. Чапай нахмурил брови и задумался. Потом снова пошевелил усами и указал в сторону куста. «Туда! И росянку не трогай, она голодная!» Растение было одно, и нетрудно было догадаться, что именно этот полутораметровый цветочек и есть хищная разновидность флоры. Проходя мимо кустика, боковым зрением заметил резкое движение и отпрянул в сторону. Ствол изогнувшегося ко мне растения попытался дотянуться листьями, усаженными острыми шипами. Они пролетели в паре сантиметров от рукава. Если бы я не среагировал, то точно вонзились в плечо. «Сказал же, аккуратнее!» — послышалось сзади. Припухший от настолько дерзкого и неожиданного посягательства на мою плоть от кровожадного растения, я по стеночке проскользнул в коридор и дернул на себя ручку первой двери. Створка распахнулась, и я тут же получил удар по ногам от метнувшегося навстречу какого-то непонятного комка. Чуть не сбившее меня остромордое животное, похожее на ехидну, встопорщила иголки на манер дикобраза и, зашипев, не разжимая челюстей, из которых торчал кусок материи, метнулась в холл. Росянка дернула стволом в сторону пронесшегося существа, но реакция была запоздалой. Войдя в кабинет, я тут же испуганно выскочил из него спиной вперед, грохнулся затылком о стену и потерял сознание. Прихожу в себя от потекшей по лицу влаги, лежа на твердой поверхности. Открываю глаза и снова чуть не раскроил свой затылок, испуганно дернувшись назад. Благо голова покоилась на чем-то мягком. И заорал. Во всю силу легких, насколько хватило дыхания. Со всхлипом втянул воздух и снова заорал, давая выход панике. Зажмурившись и работая руками и ногами, как мог быстро, стал отползать назад, пока не уперся в стену. «Ой, Вэй, какие все нервные и впечатлительные! Боже ж мой!» Я удивленно открыл глаза. «Нет, это не глюк, и кукушка у меня не съехала», протаранив лобовую кость. Надо мной на корточках сидел Фредди Крюгер в своем буро-зеленом с грязно-красными полосками свитере и знаменитой шляпе. Лицо, покрытое струпьями и кусками отставшей и обугленной кожи, пыталось изобразить улыбку, насколько позволяли, напластованные шрамы. Из трещин сочилась сукровица, а в одном месте щека была прожжена насквозь и виднелся край пожелтевшего коренного зуба. «И шо вы так испугались, молодой человек? Нельзя же так давать волю фобиям. Оно вам надо? Теперь вы лежите не на очень чистом полу и пачкаете свою и так не совсем чистую одежду. Вставайте, вы застудите себе свой ревматизм». «А он у вас таки будет, если и дальше будете так валяться». Крюгер протянул мне руку. Слава богу, без своей убийственной перчатки с ножами. «Меня зовут Фобос, я здесь за главного. Хотя, поверьте, я был категорически против этой должности, но мои скромные доводы ни одни уши не захотели слышать. А ведь у меня гастрит, полиомиелит, диабет и какие-то незначительные проблемы с кожным покровом». Кошмар из ночных снов почесал обугленную кожу на щеке. «А вы такие, если меня не обманывают мои уши, крысогон. Это вас, рискуя драгоценным здоровьем, вытащили наши мужественные парни из тонущего в болоте вертолета. Не отвечайте, я вижу, что это такие именно вы». «А я, как уже говорил, Фобос. Услышала бы моя бедная мама, Роза Баруховна, каким некрасивым словом назвали меня местные шлемазлы, она бы выплакала глаза от горя. Вы же начитанный молодой человек, и я это вижу по вашим умным глазам. Не отрицайте, вы ведь совсем уже поняли, из-за чего меня так зовут». Фобос и Деймос, спутники Марса. В переводе с греческого «ужас» и «страх». «Вы – страх». «Я таки не ошибся в вас, молодой человек. Вы, наверное, очень хорошо учились в школе и радовали свою маму хорошими оценками. С вами приятно поговорить. А поговорить, как вы уже догадались, я люблю». Фобос помог мне подняться и, заведя в кабинет, усадил на стул. Сам же сел за стол напротив в мягкое кресло и минуту молча разглядывал. «Итак, чем вы планируете заниматься у нас?» Он сцепил обожженные пальцы с почерневшими ногтями, положив руки на стол. Потом, заметив выдранный из левого рукава кусок манжета, прикрыл его правой рукой. «Вы таки не смотрите так осуждающе. Это Дымка, моя кошечка, хулиганка. А, так вы же ее лицезрели, когда открыли эти двери. Нет, она послушная и вежливая, но тут она надгрызла герань, а когда я попытался ее усовестить, тяпнула меня за руку и выдрала кусок рукава. А зубки у нее, смею вас заверить, очень и очень острые и совсем здоровые. Были бы у меня такие зубы, я бы улыбался ими весь день и даже ночью во сне». «Фобос, а вы из этого мира?» «Увы, я тоже попаданец. Здесь только 10% аборигенов. Очень сильно их выкосило здесь. Может, поэтому мы и проваливаемся сюда. Баланс. Природа не терпит пустоты. В основном аборигены держат оборону в больших городах, окруженных бетонными стенами. Но у них там и оружейные заводы, и продуктовые пайки. А у нас они бартер делают. Шаман рассказывал про друзы и молочко?» «Да, только я нифига не понял». «А что непонятно, молодой человек? У местной флоры и фауны есть то, что нужно аборигенам. А чтобы добыть это, нужно оружие, медпрепараты и пища. Вот мы как бы посредники, и не жалея сил и свободного времени, делаем бартер. Тяжело нам, а куда деваться?» Фредди Крюгер утер рукавом слезу и поправил шляпу. «Фредди, ой, Фобос, извините, а вы из какого мира? Может, мы земляки?» «Может. Хотя я уже настолько здесь давно, что забыл, как зовут дедушку Изю, который шлепал меня по моим пальцам, когда я лазил ими в сахарницу». «Так из какого вы мира, Фобос?» «О, самый цветущий и прекрасный мир. Насколько я понимаю, у вас было две мировых войны». «Да. А у вас не так?» «Нет-нет. У нас была только одна. Потом европейские страны собрались, поговорили. А говорили они долго. Ирувимчик Фаерман от лица Германии предложил ввести единую валюту». «Евро? Какой такой евро? Не смешите мои тапочки. Европейская валюта – это золотой шекель. И Фима Манкерман из Франции, и Мойша Семенович из Италии, и испанский грант Хулио Эскобарман, и даже австриец Фридрих Ващелович единогласно поддержали тевтонца». «Так у вас Гитлера не было?» «Вы сейчас имели в виду этого поца, Адика Шикльгрубера? Так и он рисует этикетки к пиву, и должен заметить, это у него неплохо выходит». «А Великобритания не была против шекеля?» «Британия? Это английские острова севернее Франции? А их кто-то спрашивал? Выращивают там у себя овсянку и овец и делают сувениры из продырявленных камушков. Дикари». «А у нас они колонии по всему миру себе нахапали. В Индии и Китае, да и в Африке тоже». «И на чем они туда, стесняюсь, плавали? На своих рыболовных лодках? Они на них только через Ла-Манш могут переплыть». «А США?» «Что это за странная аббревиатура?» «Соединенные Штаты Америки». «Штаты? Какая-то несуразица. Это вы про западные континенты Амока и Суракан?» «Так там находится Федеративная Республика Майя, Ацтекская Народная Республика, Содружество Народов Инки. А севернее – небольшие страны – Сиу, Магиканос, Чаракан, Иракезия, Апачи и еще какая-то мелочь. Европа закупает у них золото и кукурузу с картошкой, а экспортирует бузину, горох и стеклянные бусы. И все счастливы». «Шучу. Не смотрите так. Там очень развита медицина и сельское хозяйство». «Но я увлекся, молодой человек. Ваши удивленные глаза говорят о том, что вы с моим миром не знакомы. Вы приятный юноша и, смею надеяться, принесете много пользы нашему скромному поселению. Очень приятно с вами общаться, но, извините, дела требуют внимания. Будут вопросы, всенепременно заходите». Фобос поднялся из-за стола и протянул обожженную руку для рукопожатия. Выходя, на автомате обошел алчно встрепенувшуюся росянку по большой дуге и увидел выходящих из другого коридора двоих в пятнистых костюмах и с автоматами за плечами. Они настороженными взглядами скользнули по моей фигуре и вышли на улицу. «А в том коридоре у вас что?» – поинтересовался любопытный я у усатого секретаря. «А, там у нас оружейка и склад. Можно купить стволы и патроны. Дальше мастерская скотча. Он оружие ремонтирует. И в самом конце хабарница». «Хабарница?» «Да, там можно продать то, что добыто из мутов, или обменять на ампулы с ширяловым и блистеры с глоталовым». Увидев непонимашку на моей физиономии, заулыбался. «Я понял, что дяде скучно. В принципе, понять можно, целый день сидеть, а тут новичок, хоть какое-то развлечение. А подробнее можно?» «Отчего же нельзя? Присаживайся». Он ловко выдвинул второй стул из-за стола и вопросительно приподнял бровь. «Можешь по кофейку, а то скукотища конкретная». «Не вижу повода отказаться». Чапай выставил на стол две кружки, сахарницу и банку с молотыми зернами. Потом наклонился и что-то клацнул под столом. Знакомо зашумел, нагреваясь, электрочайник. «А у шамана электричества нет», — осенило меня. Заметив мой взгляд на потолок, на лампочку, усач снова улыбнулся. «Это дед в средневековье играет. У нас солнечные батареи на крыше столовой стоят, и дизель-генератор на всяк случай имеется. Или ты подумал, что в дремучесть попал?» Я как-то даже растерялся. «А ты не теряйся. На ложку, насыпай кофе». «А чего ты там про Ширялова и Глоталова говорил?» «Про друзы и молочко тебя уже просветили?» «В общих чертах, да, хотя непонятно все равно». «Забей. На основе молочка делают эмульсии, которые надо вводить инъектором внутримышечно, а кое-какие ингредиенты, выделенные из кристаллов в виде таблеток, принимают перорально. Местное население с подкошенным иммунитетом вообще жрет их постоянно, а наши бойцы в зависимости от ситуации, так как действие их ограничено по времени. Еще в молочке варят друзы, чтобы получить цельные кристаллы». «Вот так более ясно. А сам ты откуда?» «С земли, естественно». «Удивил так удивил. А конкретно, может, мы земляки?» «Вот это навряд ли, если, конечно, у вас власть не захватили пингвины». «Кто?» Чапай заржал. «Да шучу я, у тебя такое лицо было, умора. Машины на каком топливе ездят?» «Бензин, соляра». «Вот. А у нас на электродвигателе Тесла. Слышал о таком?» «Про самого Теслу – да, про движки – нет». «Вот тебе и ответ». «Да, занятно, миры развиваются. Хорошо, что не пингвины. Не люблю фуагра из рыбы». Усач снова жизнерадостно поддержал шутку и отхлебнул из кружки. Я повторил его маневр. Кофе был ароматный и в меру крепкий. «А ты здесь давно?» «Скоро 2 года уже. Я раньше в другом поселке жил, южнее. Мы втроем ходили, слон, хедшот и я. Знаешь, почему слона так назвали? Чем слоны знамениты?» «Мышей боятся». «Мышей, ха! И это тоже. У слона хобот есть. И у слона там хобот реальный. Его мужики в бане как голым увидели, так и назвали. Вот мы втроем и ходили. В очередном рейде нарвались на самку Ешьте с детенышами. Слон и хедшот на аппликации порванные, там и остались. А я сутки на дереве просидел, пока она не ушла. Хорошо дуб мощный попался. Устало ствол грызть. А потом меня отряд из Сочного оттуда снял. Я слезть боялся, все думал, эта тварь вернется или из засады выпрыгнет». «Отряд из чего?» «А, это местная шутка. Название лагеря на админке видел?» «Там букв не хватает». «Вот правильно, букв не хватает. Так и называют, Сочный». «А полное название?» «Солнечный». Чапай снова хмыкнул и отхлебнул кофе. Когти на его руке неприятно скрипнули по кружке, оставляя борозды на металле. Я невольно вскинул взгляд на звук и оторопел. Глаза с полопавшимися капиллярами и расширенными зрачками под нависшими надбровными дугами, лысый бугристый череп, покрытый какими-то ороговевшими бляшками, прижатые к голове заострившиеся уши с какими-то шевелящимися, как черви, отростками, слюнявая мерзкая пасть с мелкими острыми зубками. Это рванулось ко мне, и если бы я невольно не отшатнулся, то впилось бы в лицо зубами. Не дотянувшись каких-то пару сантиметров, тварь, противно взвизгнув, отпрянула назад и нырнула под стол. Мгновение, и я уже с ногами забрался на стул, рефлекторно ожидая, что монстр вцепится в ноги. Вместо этого под столом началась какая-то потасовка, стол затрясся, мощный удар в столешницу снизу, визг, шипение, царапающий скрежет. В сторону метнулся лохматый комок и, ударившись в стену, растекся по ней большой грязной кляксой. Клякса отрастила глаз на стебельке, внимательно огляделась им, поворачивая в разные стороны, и, наконец, уставилась на меня. Не отводя взгляда, сгусток принялся отращивать ниже органа зрения тонкое дрожащее щупальце. Студенистый отросток, изгибаясь, достиг пола, ощупал его и принялся утолщаться, растекаясь по поверхности, как густой мед, меняя по мере перетекания цвет с грязно-черного на блекло-розовый. Клякса перетекла по щупальцу вниз. Последним стек глаз, опускаясь на ножки, как перископ. На стене осталось слизистое пятно. Сгусток на полу сформировался в холмик, увенчанный глазом, и бодренько пополз в мою сторону. Залезть с ногами на спинку стула у меня не получилось, и я сиганул на стол. «Дымка, сучка, пшла вон!» Из-за моей спины в направлении сгустка полетела струя жидкости, и если мои ноздри в этом состоянии меня не обманули, с запахом кофе. Струя врезалась в желеобразное тело, оно дернулось и мгновенно разошлось в стороны от горячего напитка, превратившись в бублик. Кофе плесканулось на доски, а бублик, обиженно мявкнув и моргнув глазом, отрастил ложно ножки и шустро скрылся в коридоре. Фу, зараза, так и посидеть недолго. Обернувшись, я увидел Чапая в обычном человеческом виде, приглаживающего дрожащей рукой стоящие дыбом седые волосы. «Слазь со стола, или ты, стоя на нем, кофе будешь пить?» Опасливо косясь на невозмутимо наливавшего себе новую порцию кофе двойника легендарного комдива, я осторожно спустился на пол и сел на стул. «Страшненько было!» Чапай глотнул бодрящего напитка. «Это чего такое?» «Это?» Усач сделал движение взглядом в сторону коридора, где исчезло существо. «Это дымка, кошечка нашего предводителя. Хотя, конечно, никакая это не кошечка, и зовут ее совсем не дымка». «В смысле?» «В самом раскосом. В этом мире кошек отродясь не было, а попадаются такие вот образины, которые зеркалят эмоции. Это Фобос ее где-то в лесу подобрал, она под него и подстроилась. А так как он Фобос, то она стала Деймосом, сокращенно дымка. Соображаешь?» «Он страх, она ужас. Теперь понятно». «Дымка под стол пробралась, я не заметил за разговором. Вот и навела на нас жути. Фу, до сих пор волосы дыбом». Чапай пригладил встопорщенную на груди футболку. «Так на тебя она тоже влияла?» «Ясный красный. И не спрашивай, каким я тебя увидел, что с перепугу под стол нырнул. А там уже ее заметил и тапком навернул. Так что если что-то такое увидишь, пинай или бросай чем-то, они трусливые». «Пожалуй, я пойду. Что-то свежим воздухом подышать захотелось». «Угу. Заходи, если скучно будет. Дымку проведать?» «Ну, это как повезет», — Чапай хохотнул. Выйдя из штаба и пожмурившись на выглянувшее из-за туч солнышко, я закурил сигарету и отправился знакомиться с местным баром поближе. Логично, что все охотники и ловцы удачи собираются в этом теплом местечке, где еще можно выпить, перекусить и потравить байки. Прошел по растрескавшемуся асфальту до бывшей столовой, полюбовался вывеской «Бурастый хаб» и пьяным телом, храпящим в клумбе слева от входа. Два поисковика-охотника сидели на лавочке напротив клумбы под вывеской «График дежурств отрядов второй смены» и что-то оживленно обсуждали. Заметив меня, насторожились и замолчали. Двухстворчатые двери, лишившиеся стекол, но вместо них оббитые железными листами, были открыты нараспашку, и изнутри доносилась музыка и гул голосов. Столики, хаотично расположенные по всему пространству, были частично из ДСП с железными ножками, видимо, наследие эпохи пионеров, частично из положенных друг на друга покрышек с щитами сверху вместо столешниц, изысканный модерновый лофт. Вместо стульев все те же покрышки с обрезками досок под пятую точку. Напротив входа, как положено, раздача, переоборудованная в барную стойку с полочками для алкоголя на стене. Народу в баре немного, заняты 4 столика из 22, или основная масса сейчас в рейдах, или отсыпаются. Бармен, заметив меня, немного ожил и приподнялся над стойкой. Остальные, мельком осмотрев меня, вернулись к своим разговорам. «Освежиться или перекусить?» – осведомился бармен, дождавшись моего приближения. «Вкусного пива бы!» «Оно все вкусное, смотря какой вкус у клиента!» «Это тебя шаман выхаживал? Смотрю, уже на своих двоих ковыляешь. Он хоть и любитель с зеленым змеем побороться, но свое дело знает. Звать-то тебя как?» «Крысогон». «О как! А я боцман!» Не потому, что в мореходку ходил, а потому, что веслом, оторванным у статуи, хрола в усмерть забил. Уважуха. Пиво наливать? Наливай. Метнувшись к кегу, бармен нацедил кружку с высокой пенной шапкой и поставил емкость с ячменным напитком на барную стойку. Только хотел спросить, а валюта здесь какая в ходу? «Я так понимаю, что кредитки из родного мира не канают?» «Верно понимаешь. Здесь валюта...» Боцман выдержал паузу. «Золотой российский рубль». И заулыбался, как довольный кот, заметив мои удивленно вскинутые брови. «Так-таки золотой рубль или золотой?» Бармен потянулся рукой в карман и, выпрямившись, положил на столешницу легонько звякнувший желтый кругляш. Взяв золотую монетку, я принялся ее рассматривать. Размером она была с пятирублевку Николая II. На одной стороне, как и положено, двуглавый коронованный орел, расправивший крылья. На другой — метеорит. Вокруг него по краю монеты славянским шрифтом сверху «Российская империя». В нижней части 5 рублей. Дай угадаю, вес 4,3 грамма? Вот тут ошибаешься, крысогон. Улыбка бармена стала еще шире. Вес 5 грамм. Каждый рубль на вес золота, так сказать. 1 рубль — 1 грамм. Все без обмана. Здорово. Я взвесил приятно тяжелую монетку в руке. Надеюсь, бокал пива не 5 рублей стоит? «Не, по десюлику». Боцман снова нырнул рукой в карман и выудил целую горсть белых монеток. «Серебро?» — изучив одну из мелких монеток, снова удивился я. «Гляжу, соображаешь. Да, серебрушки, только по весу они не привязаны, как при царе было. А то замахались бы столько мелочи тягать. Так, размеры и вес разнятся в зависимости от номинала, а по весу не сильно. А меди нет?» «Вот этого точно нет. Стираются быстро, да и вес опять же большой. Вот, копейка серебряная, гляди». «Классно. Но опять-таки, если рубль грамм в грамм, то 100 рублей 100 грамм, а 1000 уже кило. Тоже не потягаешь». «Зришь в корень. Для больших сумм используется другая единица измерения». «Неужто брюлик?» «Бинго. Но не брюлик, а сама мера веса, карат. А в роли брюлика используется ценность, которая в этом мире имеет критически важное значение – друза. Ты же уже знаешь, что они с разными свойствами и разных оттенков. Отсюда и разная стоимость. Слышать-то слышал, но еще ни разу не видел. Темнота ты. Вот, гляди. Теперь боцман полез не в карман, а в маленький сейф, открыл его большим ключом, который висел на шнурке на шее, и достал пластиковый кейс с отделениями. Поставил его на стол за стойкой, достал из отделений пару холщовых мешочков и вытащил из каждого по маленькому кристаллическому образованию кислотно-желтого и розового цвета с прослойками красного и оранжевого. Друзы напоминали маленьких колючих ежиков с торчащими во все стороны тоненькими кристаллами. И сколько они весят? Примерно по 2 карата. На аптекарских весах взвешиваем, чтобы вес узнать. А стоимость какая? Желтый – около 7 рублей, розовый – 12. Значит, вот это... Я осторожно взял колючее образование. 12 граммов золота? Ага. Согласись, весит меньше, чем монеты. Если я не путаю, 1 карат – это 0,2 грамма. Хорошая осведомленность. Все так, на 1 грамм идет 5 карат, и эти 2 друзы вместе меньше грамма. Серебряная копейка примерно грамм весит. А николаевский серебряный пятачок 0,9 грамм весил. Я же говорю, вес серебрушек чисто номинален, иначе серебряный рубль весил бы около 20 грамм, а так всего 10. И за 10 граммов серебра можно получить грамм золота? Да, золотой рубль – самая твердая валюта, а серебрушки чисто по номиналу. Золото же свое, уральское, его покупать не надо. На самом Урале добывают? Если не ошибаюсь, в Сибири были самые мощные промыслы. Были, пока Тунгуска не рванула. Сейчас Урал. Глубокого залегания пласты разрабатывают. И то муть всякое покоя не дает. Зачищать постоянно приходится. «Боцман, водочки и загрызнуть дай!» — раздался голос у меня за спиной. «А, Силок, здорово. Как сходил?» Переключился бармен на нового клиента. Я оглянулся. Потлатый бородач в незнакомой броне и с каким-то дробовиком с короткой пистолетной рукоятью за плечом. Он приветливо мне кивнул. Я симметрично ответил. «Силок, это крысогон. Крысогон — это Силок». «Не видал тебя здесь. Новенький». «Это его шаман выхаживал». «А, так ты с вертолета». «Ага. Смотрю, уже бодрячком ходишь. Шаман, небось, своей настойкой поил?» «Было дело». Я скривился, вспомнив убойный вкус. Силок с боцманом захохотали в 2 голоса. «Добро пожаловать в клуб выживших после клопомора шамана!» Я присоединился к веселью. «Расхаживаешься? Если будет желание завтра по чащобе пройтись, мне скажешь». Я тебе все окрестности покажу. А во сколько? К 9 подтягивайся к бару и пойдем. Дед, я хочу по окрестностям походить. Меня Силок с собой звал. А ни оружия, ни снаряги, ни счастья в личной жизни нет. И где вы беретесь на мою седую голову, нищеброды? Одни в ботинки гадят, другие последнюю рубаху живьем снимают. «Если все так тяжело, то я у Фобоса спрошу». «Цыц ты!» — спросит он. «Дедушка ночей не досыпал, водку не допивал, копил на безбедную старость, и на тебе, нежданчик нарисовался, не сотрешь». Шаман нарочито тяжело пошаркал в коридорчик. Там откинул шторочку из какой-то дерюги, и моим глазам предстал... Ну, ни хрена себе выбор стволов, висящих на зажимах на стене. От одного экземпляра я вообще в осадок выпал. Это чего? ВССК выхлоп? Почти. Это тихарь. Офигеть. Дед, довольный произведенным эффектом, Поводил пальцем по стволам, типа в задумчивости, и потянул к себе многозарядный дробовик знакомой конфигурации. «Вот, 12-й калибр. В моем мире назывался Сайга. Здесь костыль. Удлиненный магазин на 12 патронов. От души отрываю. Поцарапаешь – голыми руками зарежу». Пенсионер зацепил коробок с патронами, добавил нож и армейскую фляжку, выложил на стол потертый рюкзак, медицинскую аптечку и 5 банок консервов. «Я же только вокруг побродить, до вечера». «Не умничай, запас карман не тянет. Вот влажные салфетки закончились, так что как-нибудь без них. Но зато есть супермазь, обеззараживает любую рану наглухо, но не вздумай на вкус пробовать». «Дед, а это точно не зубная паста?» Я с сомнением скрутил колпачок с тубуса и понюхал. Едкий запах винтился в ноздри и жахнул в мозг не хуже нашатыря, и я опал, как осенний лист. «Но предупреждал же, аккуратнее надо быть!» Шаман помог подняться, закрутил тюбик и вручил его мне. «Использовать только в случае крайней нужды. Ядреная штука получилась. Зато ни один комар ближе 2 метров к тебе не подлетит. Вот, еще броньку примерь. Потрепанная правда, Фауст патрон не держит, но от мелочи защитит. И вот мой старый КПК, все близлежащие карты в него залиты». Без 10:09 я, уже весь экипированный и изнывающий от предвкушения, томился возле бурастого хапа. Силок и еще какой-то мужик в зеленой бандане вынырнули из 2-го корпуса без 2:09. Так что мы с ними проявили чудеса пунктуальности. Оглядев меня со всех сторон, он кивнул. «Шаман экипировку подогнал. Узнаю его броньку. Знакомься, это мой напарюга, Кух. Идем, нам туда». Он махнул рукой в сторону ближайших ворот. Снаружи перед воротами и вдоль забора растительность была вырублена 50 метров, а дальше стеной стоял лес. «Ты идешь в середине, с тропы не сходить, огонь без команды не открывать, если что заметишь, говоришь мне или Куху. Вот вкратце и все. Мы плановый обход сегодня по тихим местам сделаем, округу посмотришь. Дистанция 2 метра. Руками ничего не трогать, в рот без команды не тянуть, ногами никого не топтать. Все, двинули». Силок примкнул магазин, дослал патрон в патронник и пошел вперед по петляющей между стволов тропинке. Ну, что вам сказать про первые впечатления о чужом мире? Конечно, не джунгли, но чащоба поражала здоровенными деревьями с толстыми стволами и могучими кронами. Какие-то ползучие лианы, паутина, липкие на вид сочащиеся наросты и свисающие с веток, шевелящиеся на слабом ветерке, пучки тонких стеблей. Запах перебродивших ягод, какой-то гнили и тяжелый смрад разложения. И постоянное ощущение взгляда, заставляющее постоянно озираться. Кух, идущий сзади меня, понимающе улыбался. Лианы, свисающие с ветвей, шевелились, тянулись к нам и пытались мазнуть листьями по лицу и шее. «Осторожнее, избегай контакта, ожоги потом долго заживают. Отводи стволом или перчатками, они реагируют на тепло тела и открытые участки кожи». Пришлось усилить бдительность и сосредоточиться на прыткой флоре. Впереди, в той стороне, куда уводила тропа, послышались ритмичные возгласы. «Ой, ой, ой, ой!» – скандировали тоненькие голоса. Вроде ничего такого, но, учитывая, что это лес, и явно звуки издавали не люди, а какие-то существа, становилось немного не по себе. Дома я не помнил, чтобы какое-либо животное могло так кричать. Обернувшийся силок, видимо, прочитав мои эмоции по выражению лица, нахмурился, приложил палец к губам и принялся подкрадываться, держа палец на спусковом крючке. Подобравшись к кустам, за которыми открывался обзор на поляну, охотник замер за стволом дерева, изучая ситуацию. Потом поманил меня, снова сделав предостерегающий жест. На цирлах, чуть дыша, стараясь не шуршать листвой, я просочился между лиан и присел рядом с поисковиком. Открывшийся мне вид заставил оторопеть. По коже поползли мурашки, а ладони в перчатках предательски вспотели. На поляне лежала полуобгрызенная туша какого-то животного размером с большую корову. А вот на туше... Я даже не смог сразу понять, кто это, сколько их и что они делают. Тушу облепили лохматые шары размером с трехлитровую банку. Синхронно вытягиваясь вверх столбиками, они и издавали этот звук «Ой!». «Это кто?» — одними губами прошептал я, указывая глазами на полянку. «Шш!» — сделал страшное лицо Силок. Он вытащил из разгрузки наступательную гранату, развел усики на чеке, выдернул кольцо и по высокой дуге кинул ее на полянку. Попадание было в десяточку. Смертоносное яйцо упало четко на тушу, в гущу этих комков. Хлопнул разрыв. Мутантов раскидало в разные стороны. Часть так и осталась конвульсивно дергаться на земле. Остальные с тоненьким визгом заметались по поляне, сталкиваясь друг с другом. Шустрые комки, непонятно как и чем, цепляясь за стволы, позалезали на деревья, попрятались в кронах и притихли там. «Идем». Охотник раздвинул стволом дробовика кусты и выбрался на поляну. «Только под теми деревьями не ходи, не отмоешься». «А это кто такие?» «Марыши. Вернее, их личинки. Трупоеды-опарыши. Тебе дед ничего не давал из-за обеззараживающего в нестандартной таре?» «Тюбик зубной пасты. Я от запаха чуть не окочурился». Кух сзади заржал. Силок тоже ухмыльнулся во все 32 зуба. «Вот из марышей оно и делается. Поэтому не стоит ходить под деревьями, на которых они сидят. С перепугу они секрет выделяют, как скунсы. Хрен отмоешься. А нам их железы нужны. Сейчас распотрошим тех, кто не убежал, и дальше двинем. Только не наступай на них, а лучше в сторонке постой, посмотри». Охотники натянули на руки тонкие резиновые перчатки и, сноровисто действуя маленькими ножами, принялись вскрывать тушки и доставать какие-то комочки, которые складывали в пакетик. Пока они потрошили меховые мешки, я пошел посмотреть на тушу животного. Отдаленно оно напоминало лося, но с непонятной костяной нашлепкой на морде и ороговевшими пластинами поверху спины. Рог был один и торчал вперед, как у легендарного единорога, но был сплюснут по бокам, как какой-то жутковатый костяной кинжал. Половина туши была съедена, торчали погрызенные ребра, и валялась требуха. Кто-то знатно попировал здесь, и все это было покрыто слоем слизи. «Это висх, молодой еще. Кто-то его сюда загнал и сожрал. Опасный чертяка. Рогом, как копьем, проткнуть может». Силок подошел к туше, присел и принялся вскрывать желудок. Вытащил лохматый клубок, разрезал его ножом, развернул и, покопавшись, извлек из него ярко-голубую друзу с семечко величиной. Сполоснул водой из фляги. Держа ее в одной руке, второй достал из кармашка на молнии пластиковый тубус и спрятал кристалку в него. Встал, снял перчатки, вытер руки влажной салфеткой и подмигнул мне. Семечку бонусом добыли. «А что за слизь на нем?» «Так это твои друзья, марыши, постарались. У них внекишечное питание, как у наших пауков. Выделяют желудочный сок, потом всасывают, и ротовые аппараты у них снизу, они на них сидят». «А дышат они как?» «Как-как? Попкой дышат. Ею, кстати, и звуки издают, которые ты слышал». «Фу». «Фу, конечно. но таких мощных заживляющих веществ, как в их железах, нигде нет. А падаль они за несколько километров чуют. В остальное время их днем с огнем не найдешь. Или в кронах деревьев прячутся, или в землю закапываются, не знаю. Ладно, пора идти. Порядок передвижения тот же. Двинули. Скоро будет сопливая балка. Там очень аккуратно, под ноги и по сторонам. И маску лучше заранее надень. Селок, призма. Где? Вон на том дереве. Гляди-ка, точно. Новая еще, свежая. Охотник подошел к высокому корявому стволу, сбросил рюкзак и дробовик и, подпрыгнув, подтянулся на ветке. На высоте 3 метра из коры торчал вырост, похожий на гриб-трутовик. Селок поддел его ножом и, спрятав в кармашек разгрузки, спустился вниз. «Что за призма?» — поинтересовался я. «Потом покажу. По секторам смотри». Местность ощутимо пошла на понижение. Кустов прибавилось. На них, концентрируясь на верхней части, начали появляться холмики белой паутины. Ноги стали прогрузать в мягком дерне. Селок и Кух тоже надели респираторы и натянули на головы капюшоны. Чем ниже мы спускались, тем больше паутина окутывала кусты и тянулась между ними и деревьями. Селок махал длинной палкой, прорывая паутину, встречавшуюся на пути, и тыкал ею в особо крупные скопления, в которых начиналось какое-то лихорадочное движение. По дну балки тек небольшой ручей, по берегам которого росли растения с толстыми стволами и пучком острых длинных листьев на макушке, как маленькие диковинные пальмочки, перемежающиеся крупнолистным папоротником. Паутина почти исчезла, и только кое-где виднелись белесые комки. «Стой на шухере, если звуки какие или движения, кричи!» — напутствовал селок. «Сюда любят хролы забредать». Они с Кухом разошлись в разные стороны и принялись заглядывать под кусты и ворошить палую листву палками. «Есть один!» — Кух наклонился, поднял что-то из листвы и сунул в карман. «Везунчик», — отозвался селок, шурша в листве. Он оторвался от этого занятия, поднял голову вверх и оглушительно чихнул. Шмыганул носом, поправил маску и продолжил увлеченно разрывать палую листву. У меня самого зачесалось в носу, но я стоически терпел, стараясь дышать ртом. Не хотелось заляпать соплями внутренности маски. «Еще один». «Иди ко мне, мой хороший». Кух снова что-то засунул в карман. Потом выпрямился и тоже чихнул. Тут уж не удержался и я. Чихнул с наслаждением во всю силу легких. Чуть маску не сорвало от богатырского апчхуй. Естественно, изгваздал маску. Противное, блин, ощущение. «Оп, сразу 2». Кух победоносно глянул в сторону напарника и снова заразительно чихнул. «Зараза, ты что, вечером дерьма наелся?» – пробормотал селок, ожесточенно атакуя кусты папоротника. «Ни хрена не попадается!» «Апчхи! Да чтоб тебя!» «Фраги!» Кух сделал прыжок спиной вперед от кустов, в которых только что шуршал, и, лихо перехватив дробовик, 2 раза жахнул по шевелящимся веткам. Визг, на пределе слышимости, уходящий в ультразвук, обозначил попадание по цели. В ушах завибрировало от этого вопля и поплыло в глазах. Я судорожно принялся стаскивать дробовик с плеча. Грохот выстрелов над ухом. Это селок среагировал и успел метнуться ко мне, на ходу перехватив дробовик и прикрывая Куха. Зрение хоть и двоилось, но можно было рассмотреть каких-то мелких, с кошку размером животных с пушистыми хвостами, выскакивающих из кустов там, где до этого шуршал Кух. Чем хорош дробовик? Тем, что нужно очень постараться, чтобы промахнуться по цели, скачущей в 10-20 метрах. Я и стрелял, оглохнув от выстрелов и отбив плечо о приклад. Визг был до небес. Глаза застилал дым пороховых газов, в голове шли хороводы, и попадал ли я или промахивался, не знаю. В ногу что-то вцепилось. Мышцы стрельнули болью. Какой-то лохматый комок остервенело жевал штанину в районе икры. Я заорал, дергая ногой, пытаясь сбросить агрессора. Подача берцам с металлическим набалдашником послала злобного мутанта в низкий горизонтальный полет. Силок махнул, показывая направление огня. Курок заклацал в холостую, кончились патроны. Я зашарил по разгрузке, лихорадочно схватил снаряженный магазин и попытался вставить его в приемник. Но там торчал уже отстрелянный магазин. Надо было затолкать новую обойму обратно в кармашек и вытащить пустую из дробовика. Но магазин в кармашек категорически не лез. Я бросил его на землю, выщелкнул старую обойму, которую швырнул туда же, и, выхватив еще один рожок из разгрузки, с третьей попытки вставил в приемник. Передернул затвор и... И как бы все. Мутанты закончились. Попал ли я хоть в кого-нибудь, не знаю, но то, что не попал ни в силка, ни в кухо, точно. Что не могло не радовать. Вот, крысогон, познакомься с нашими пушистохвостыми друзьями. Они маленькие, милые, но наглые. Но и самомнение у них выше крыши. А название у этих милых, пушистых и наглых есть? Склонившись над одним из мутантов, я принялся разглядывать неведомую зверюшку. Шерсть, как у холеного перса. Хвосту обзавидуется любая лиса. Вот с мордой лица не повезло персу с хвостом лисы. Видели когда-нибудь раскосого перепуганного сурка? А вот я увидел. Жирный, пушистозадый, раскосый сурок. И эта уродина называлась... Как ты их назвал, селок? Фраги. Странное для русского мутанта названьице. Или он интурист? Какой такой интурист? Как есть абориген в чистом виде? Ну, сейчас больше в неприглядном, чистым его после заряда дроби не назовешь. Но ничего так, вкусный. Селок потрогал тушку дулом обреза. Особенно филейная часть, вот здесь. Если хочешь, я тебе его вечерком зажарю. В яблоках, например, или в ананасах. Пофиг на настоятельную просьбу не снимать маску. Я ее еле успел сдернуть до того, как меня стошнило. Ну и впечатлительный турист пошел. Селок, кончай парня стращать. Кух с пониманием посмотрел на меня и протянул влажную салфетку. Я вытер рот и благодарно кивнул. «Не слушай его, крысогон. Он дурачок, каких мало. Меня слушай. Фигня эти окорочка. Жесткие они. Я тебе желудок, фаршированный печенью, приготовлю. Вот это деликатес». Я повторно согнулся в судорожном спазме. А эти сволочи заржали, не сдерживаясь. Ну и как результат, все мы хапнули воздуха балки по полной. Я думал, когда тошнит, это хреново. А вы попробуйте одновременно и блевать, и отплевываться, и чихать. Вот это заданьице для матерого македонского. Проводники перестали изображать веселящихся жеребцов. Ржать во весь голос и при этом чихать тоже неудобно и опасно. Язык можно откусить. Подхватив меня с двух сторон, они шустро перебежали ручей и принялись штурмовать противоположный склон. Благо он был более пологим. Прорвавшись сквозь паутину на краю и выбравшись в нормальный лес, они шмякнули меня на мягкую прелую хвою и попадали рядом сами. Чихание постепенно сошло на нет, и мы смогли нормально дышать. «А чего такое чихательное во враге, что даже через маску проникает?» — поинтересовался я, когда смог отдышаться. «Ну, понимаешь...» Селок доверительно понизил голос и глубокомысленно почесал нос. «Ты же паутину видел?» «Ну вот, пауки гороха наедятся, и потом у них метеоризм начинается». Селок снова раскатисто чихнул. «Тьфу на тебя, зараза!» Увидев ухмыляющегося и давящего смех куха, я понял, что меня опять разводят. «А серьезно?» «Пыльца от папоротника, и без масочки вообще может быть аут полный. И чихать будешь без остановки. Тромб может оторваться и вообще жило лопнуть. Находили таких с перекошенными лицами? Так а почему не обходить такие места? А, все дело в сливах. Они только в таких местах произрастают. В сливах? Это фрукт? Да какой фрукт? Кух, дай сливу. Напарник протянул ему желтоватый шарик. Силок протянул предмет мне. Приплюснутый плод размером с пробку от шампанского, желтоватого цвета с красными прожилками. Мягкий и с упругой кожицей, действительно как у сливы. И для чего он? Потенция от него такая! Силок выпучил глаза, глянул на меня и снова всхрапнул, давя смех. Я пнул его ногой, но охотник увернулся. «Все, все, не бейте меня, дяденька, я все расскажу». Поисковик дурашливо поднял руки. «Не слушай этого балбеса, крысогон. Слышал выражение, наверное, сливу залить?» «Да ну тебя, кух, и ты туда же». «Нет, в этот раз серьезно. Настоечка на этих сливах как энергетик действует, и торгаши берут их хорошо. Плохо, что сливы эти хролы любят». «Нажрутся, и такие энергичные становятся, хрен попадешь. А так как они и от природы резкие, как понос, то носятся вообще как угорелые. Поэтому мой тебе совет, крысогон. Будешь собирать сливы, одним ухом и одним глазом бди. Это нам повезло еще, что мы фрагов повстречали. Их вопли и хролы не любят. Да и у меня в башке до сих пор свист стоит». «Кстати, да». «А это они ультразвуком так фигачили, что у меня в глазах троилось?» «Сечешь фишку. От таких пертурбаций вообще ослепнуть можно. Или оглохнуть. Хрен редьки не слаще. Так что вали их, как только зады пушистые в траве увидишь. Мой тебе совет». «По ходу пьесы здесь всех валить надо, как только увидишь». «Не-не». Тут такие монстры порой бродят, что лучше прикинуться ветошью и не отсвечивать. Один не летун чего стоит. Или ешьте. Да, или ешьте. Бойся встретить тоже не сладко. Кого бояться надо и не встретить? Бойся — это название мута. Настолько огромный? Да какое там, в кустах спрячется не увидишь. И в чем подвох? В его шипах. Он как дикобраз ими стреляет, да так мощно, что потом из дерева не выколупать. А почему бойся? Команда такая в войсках, если противник гранату бросил, короткая на одном выдохе. Точно, вспомнил. Я сначала не ассоциировал. Вот, как осколки у гранаты, у него шипы во все стороны летят. Да, теперь понял. А эти ешьте и не летуны какие? «Встанем на привал, расскажу. Погнали в прежнем порядке. И по сторонам бди, не забывай, а то карачун придет». Мы поднялись, и я зашипел от боли в прокушенной ноге. «Ты чего?» «За ногу цапнули». «А, точно, я же фрага с твоей ноги сбил». «Показывайте, больной, на что жалуетесь». Добрый доктор Айболит лоб зеленкой помажет, и тыква снова превратится в Феррари. Пришлось задирать штанину и демонстрировать кусательную рану. Кусок кожи висел на тонкой шкурке, и на ноге застыл некрасивый кровавый сгусток. Хорошо, что кость не задета, а то пришлось бы ампутировать. Силок аккуратно потыкал пальцем вокруг раны. «Ага, по самые бубенцы», — поддержал кух. «Да ну вас, лишь бы поорать с болезного. Скажи спасибо, что мы тебе ведерную клизму в качестве лечения ставить не будем. И то не в человеколюбивых целях, а ввиду ее отсутствия. Но если хочешь, мы ее тебе потом в сочном поставим». «Себе ставьте». «Ладно, ладно, не шуми. Стресс юмором сбросить самое оно». «Доставай тюбик с дедушкиной зубной пастой». «Это ею мазать будем?» «Еще как будем». «А может, не надо? У меня уже почти все прошло». «Больной, не занимайтесь самолечением. Врач сказал в морг, значит, в морг. А то не мазать, а перорально принимать заставим. «Перорально? И откуда такие умные охотники берутся, хотелось бы знать?» «Из медицинского института. Хорош время тянуть, а то на запах твоей кровушки не только комары, а и кто покрупнее заявится. А комары здесь с кулак величиной. Стакан крови одним махом высасывают, так что бди по сторонам. И на ночевку в болотах не оставайся, высосут как мумию». Тюбик с целебной мазью, извлеченный из кармашка рюкзака, Силок оглядел со всех сторон, открутил колпачок и нюхнул. Глаза у него съехались в кучу, лицо побледнело, рот задергался. Охотник попытался выдохнуть, закашлялся, из глаз потекли слезы. Он натужно чихнул и повернулся к напарнику. «Хрена себе дед набодяжил! Ядреная! Меня до копчика пробрало! На, нюхни!» «Я, пожалуй, воздержусь. И так вон от вони на елке шишки обвисли. Видно, что свежак». «Точно не будешь?» Силок попытался сунуть тюбик под нос напарнику, но тот шустро отскочил в сторону. Тогда он с улыбкой доброго Бармалея повернулся ко мне. Целебный запах шибал даже с такого расстояния, резало глаза и прошибло нос. Силок плеснул водой, обмыл кровь из раны и, выдавив капельку лекарства на оголенные мышцы, ловко пригладил на место участок кожи. В рану как кипятка плеснули. Инстинктивно я дернул ногой на себя, но опытный садист-медик Силок держал крепко. «Блин, печет же!» «Печет, печет. Конечно, печет. Терпи, сейчас легче станет. Зато заживет в момент». Охотник взял протянутый к ухам кусок бинта и ловко наложил повязку. Сделав из хвостиков кокетливый бантик, он полюбовался проделанной работой, причмокнул губами и раскатал штанину вниз. Спреем, вытащенным из кармана, щедро набрызгал на кровавое пятно на ткани и встал. «А это что за дихлофос?» «Это что надо, дихлофос. И запах лекарства уничтожает, и крови. Она сейчас у тебя на ткани на составляющие распадется и пылью осыплется. А то здесь очень хорошие нюхачи бродят, за километр могут унюхать, как акулы в воде». «Ну как, печет рана?» «Нет», — удивился я, — «не печет совсем, только чешется». «Вечером повязку снимешь, все будет в ажуре. Вставай, топаем к привалу». До привала мы шли еще час. Вернее, шли минут 20. Остальное время лежали в кустах, затаив дыхание, и слушали, как кто-то кого-то рвал в кустах. С ревом, визгами, воем и ломанием кустов. На все мои любопытно перепуганные взгляды в его сторону Силок грозил кулаком, делал большие глаза и прижимал палец к губам. Наконец звуки начали удаляться, пока вообще не стихли. «На цирлах! Шепотом!» Проводник аккуратно поднялся и, стараясь не хрустеть ветками, повел отряд дальше. Мы вышли на старую заросшую дорогу, которая вывела нас к заброшенной ферме за перекошенным бетонным забором. Если верить побитой и потертой надписи над воротами, это был третий животноводческий комплекс. Силок жестом остановил нас у входа, а сам бесшумно, насколько позволяла высокая сухая трава, нырнул на территорию. Появился он минут через 15 и, махнув рукой, направился к дальнему корпусу. Я, признаться, подумал, что мы расположимся прямо в коровнике, но ведущий нырнул за угол к двухэтажному кирпичному строению и затопал ногами по ступенькам на второй этаж. Не знаю, может, это была бухгалтерия или комната учета надоя молока, но пара поломанных столов, стул без сиденья и два шкафа – вот и вся обстановка. Кух сразу стал у окна, сечь фишку. Я сел в угол прямо на деревянный пол и устало вытянул натруженные ноги. А Силок принялся копаться в рюкзаке, доставая разносолы и деликатесы. На свет Божий появились две бутылки Хеннесси, три лобстера, баночка белужьей икры, хамон, пакет устриц, кусок мраморной говядины, порезанный ломтиками, сверху россыпью трюфели. Зажег таблетку сухого горючего, пристроил ее между двумя кирпичами и сверху взгромоздил кружку с водой. А пока вода нагревалась, принялся резать хлеб и намазывать его паштетом. «Крысогон, иди глянь, как муты охотятся», — позвал меня Кух. Я устало поднялся и стал рядом с ним возле окна. «Вон, смотри на те три дерева», — он показал рукой направление. Метрах в 50 от забора, отдельно от лесного массива, росли три больших дуба с раскидистыми кронами. Возле крайнего дерева в траве мелькали какие-то нескладные фигуры с длинными худыми конечностями и короткой шерстью. Вытянутые крысиные морды, круглые уши и тонкие подрагивающие хвосты. Они подпрыгивали вверх, как будто пытались достать кого-то на ветке. «А это кто и на кого они охотятся?» «Некрофаги, шакалье местное. Трусливые поодиночке, но свирепые в стае. Жрут всякую падаль, но могут и напасть на слабого или раненого. А вот кого они пытаются достать, не знаю». Кух вытащил бинокль и принялся разглядывать деревья. «Что-то телепается, а что непонятно». Четвероногие хищники без устали сигали под деревом, как вдруг произошло что-то непонятное. С дерева вниз резко опустилась большая ветка или какая-то лиана и сгробастала одного из трупоедов. Он завизжал и задергал конечностями, пытаясь вырваться, а остальные рванули во все стороны. Ветка сжала мутанта до хруста костей, который был слышен даже здесь, и он еще пару раз взбрыкнувшись, повис неподвижно. Ветка подтянула некрофага вверх, и его тушка скрылась в листве. Я торопело повернулся к Куху, который замер с биноклем. «Мля, селок, похоже, здесь морф рядом. Он только что некрофага заживал». «Где?» — подскочивший к окну охотник уже шарил по сторонам взглядом. «Вон три дерева, крайнее слева. Там ломаные суетились, скакали, пытались с дерева что-то достать. Теперь понятно, что это приманка была». Кух передал напарнику бинокль, и селок впился взглядом в крону дерева. «Ну, чё там?» «Да уймись ты, не видать пока. И не кричи, не дай бог услышит, и трех стволов может не хватить». «Что, такой крупный мутант?» — шепотом спросил я. «Если то, о ком я думаю, то не сильно крупный, но безбашенный на всю больную голову. Может, и уешьте добычу отжать, хотя сам раза в 2-3 меньше. Надеюсь, что не он. На что было похоже?» «Как ветка или лиана. Может, просто хищный вьюн?» «Черт, вон оно, слезает». По стволу вниз стекло какое-то гибкое тело. Как капля по стеклу. Было непонятно, есть ли у него ноги. Если есть, то сколько их. «Морф», прошептал селок. Тварь как будто бы почувствовала или услышала и повернула тупоносую морду к нам. Морда обросла ушами, нос вытянулся вперед, на загривке проступила стоящая дыбом шерсть. Мутант оскалился и растекся в невысокой траве. «Заметил! Пипец! Кух, крысогон, баррикадируйте двери! Может, его это хоть притормозит?» Мы рванули к дверям, хорошо, что они открывались вовнутрь, и их можно было завалить. Вот только чем? Двумя шкафами и стулом. «Селок, можешь на чердак? Лестницу уберем, и он не достанет». «Да, конечно. А что ему мешает залезть на крышу и шифер проломить?» «Точно, я не подумал. А здесь в окно может влезть? Даже очень может. И что делать будем?» «Подвал. Здесь подвал был под лестницей. Проверь, там дверь еще на месте?» Кух метнулся на лестницу. «Да, железная», — раздался его голос снизу. «Быстро в подвал!» Селок подхватил с пола рюкзак и дробовик. Мы сбежали вниз и нырнули под лестницу. Кух уже с налобным фонариком подсвечивал ступеньки, которые выводили в подвальное помещение. Видимо, здесь была когда-то котельная, замысловатое переплетение труб на стенах и большой котел слева в дальнем углу с кучей манометров на гребенке. Окон не было. Куски проводов на стене. Вот и все освещение. Кух со скрипом закрыл дверь и забил в паз заржавевшую щеколду. «Фух, ждем, можешь полениться двери ломать». «Поесть бы». «Блин, я тормозок в комнате оставил». «У меня тушенка есть». «Давай подождем, если уйдет, то поедим». «Если двери выносить будет, все равно услышим. Давай пожуем». «Ладно, давай. Крысогон, что там с тушняком?» Я скинул рюкзак и зашарил в нем в поисках банок. Достал три штуки и две протянул охотникам. В дверь негромко стукнули. Поисковики, бросив банки и ложки, похватали оружие и направили его на дверь. Два луча фонариков скрестились на ржавом с полуоблупившейся краской листе. Мой фонарик был в рюкзаке, и теперь я лихорадочно пытался его вытащить. Еще один удар. Посильнее. Посыпалась краска, и полетела пыль, высвечивающая лучи фонарей, как какие-то призрачные мечи. Я надел фонарик на голову и включил питание. Третий меч уперся в железную преграду. Скрежет по металлу. Видимо, мутант проверил когтями качество стальной консервной крышки, за которой, как испуганные шпроты, притаились мы. Хищник то ли вздохнул, то ли рыкнул и шумно принюхался. Потом снова ударил по двери. Хорошо, что дверь наружу открывается. Хреново, что окошка нет, спетлять нельзя. Было бы окошко, морф в него бы и залез, так что радуйся. Снова удар в дверь, потом рык и скрежет когтей. «Чтоб ты всрался! Дались тебе охотники! Шел бы куропаток давить!» — пробормотал селок, с тревогой подсвечивая углы двери. «Надеюсь, железо толстое, не согнет». В ответ раздался еще один сильный удар, даже отпала часть штукатурки со стены. «Упертый гад! Лишь бы угол не отогнул!» Там уголок каркасом приварен, не должен. Царапание и скрип деформируемого металла подтвердил худшие опасения. Мутант, вцепившись когтями в нижний угол двери, выгибал его на себя. Сука! Он если лапу просунет, весь протечет. Селок принялся рыться в рюкзаке, луч его фонаря метался во все стороны. Да где же она, зараза? Наверху оставил. «Кух, спирт, быстрее! Подожжем ему лапу!» «Сами не задохнемся?» Кух тоже рылся в рюкзаке, потом перевернул его и вытряхнул содержимое на пол. Расшвырял в стороны вещи и выхватил флягу с горячительным. «Налить-то нальем, а поджигать как? Или ты зажигалку в руке к его лапе поднесешь, чтобы он ее по локоть вырвал?» «Знаю, ща!» Селок порылся в вещах куха на полу и выхватил кусок материи. «Вот и факел будет». «Мой носок? Факел?» – удивленно поднял брови кух. «Куплю я тебе новый носок. Или ты с зажигалкой пойдешь?» «Не-не, бери носок». Селок открутил пробку, нюхнул, сделал глоток, аккуратно выдохнул воздух и, засунув носок в горлышко, пальцем затолкал его почти на треть. «Светите на дверь». Ведущий, держа в одной руке емкость, в другой зажигалку, начал подниматься по лестнице. При его приближении зверь стал интенсивнее раздирать дверь. Вот уже в свете фонарей замелькали когти, пытающиеся прорвать преграду. Селок остановился в недосягаемой зоне, вытянул руку вперед и принялся поливать когтистую лапу с длинными мощными когтями. Мутант убрал лапу, притих и начал принюхиваться. Охотник вылил весь алкоголь на поврежденный угол двери, сунул флягу под разгрузку и тоже замер с зажигалкой и носком в руках. Повисла тишина. Воняло спиртом, плесенью и ржавчиной. Что-то прошуршало за дверью, и опять все стихло. «Он чё, трезвенник? Запаха водяры испугался?» Нервно хихикнул Кух. «Скорее запаха твоего носка», – парировал Силок. «Да ладно, два раза всего одел». «Два раза по две недели?» «Не наговаривай, гореть лучше будет». Опять повисла тишина, прерываемая урчанием желудков. Мы так и не поели. «Неужели ушел?» «И не надейся, а вот в засаду залечь мог». «И сколько он там лежать будет?» «Да фиг его знает, я уже хмелеть от запаха спирта начинаю». «Бах!» Я подскочил на месте. Силок вообще сделал гигантский прыжок и очутился рядом с нами. Бах, бах! Морф упорно таранил двери, и в свете фонариков было заметно, что металл в центре двери проминается все больше с каждым ударом. «Он сейчас дверь вогнет, она в обратку откроется!» Силок снова бросился по ступенькам вверх. Заскочив на площадку перед дверью, он зачиркал зажигалкой. И когда она, наконец, зажглась, подставил носок. Ткань, пропитанная спиртом, загорелась, и следопыт швырнул ее в изуродованный угол двери. Вспыхнуло синеватое пламя, облизывая металл и бетон. Огонь нырнул в щель между полотном и косяком и загудел, разгораясь снаружи. Мутант заревел, громыхнул еще пару раз по металлу, потом, судя по звуку, видимо, врезался в перила. Стук мелких камушков по двери и снова зловещая тишина. Вот теперь точно обиделся и ушел. Силок наверху принюхался. Паленой шерстью пахнет. Он спустился по ступенькам, подсвечивая себе фонариком, и сел на рюкзак. «Повезло нам. Если бы не огонь, хрен бы мы его остановили. А теперь давайте пожрем». Силок сгробастал банку, нашел на полу ложку и воткнул ее в тушенку. После еды мы решили подремать прямо в подвале, во избежание, так сказать. Хоть и воняло копотью, спирт быстро выгорел и пламя затухло, кислород остался, и дышать хоть и с трудом было можно. «Силок, а ты обещал рассказать про Ешти и Нелетуна?» «Вот молодежь неугомонная!» «Не успели от морфа избавиться, ему других мутов подавай. До сих пор поджилка трясется. Тебе шаман с собой, ну, чисто раны обеззараживать, водки не дал? Глотнуть бы сейчас, а то моя фляга на втором этаже осталась, а спирт Куха, сам видел, вылить пришлось». «Не давал дед ничего такого. Да и после Хеннесси тебе дедов самогон зайдет?» «Какого Хеннесси?» «Ну, как какого? Ты на втором этаже две бутылки из рюкзака достал». «Разве две?» «Две». «Крысогон, а что еще Силок из рюкзака доставал?» Как-то вкрадчиво поинтересовался Кух. «Наблюдательность у тебя хорошая?» «Ну, Хеннесси, потом устриц или мидий, я не рассмотрел. Мясо мраморное, икру серую и хамон. А, трюфели еще пару пригоршней». Я еще удивился, чего они у него россыпью, подавятся же. Потом кружку, спирт сухой и хлеб с паштетом. А потом ты меня позвал на этих худых шакалов посмотреть». «И хлеб с паштетом», — задумчиво повторил Силок. В темноте его лицо было смутным пятном, но интонации заставили насторожиться. «Что-то не так? Я что-то забыл назвать?» «Нет, ничего не забыл». «Кух, первый этаж я осмотрел. Как думаешь, чердак?» «Скорее всего. А мы там от морфа прятаться собирались». «Вот и я о том же». «Да в чем дело? Нормально можно сказать?» – возмутился я. «Не шуми, просто проверить надо. Что ты там про мутов спрашивал?» «Что-то мне явно не договаривали, а с какой целью – непонятно». «Вроде бы знаешь угрозу, значит, наполовину готов к ней, а здесь наоборот, отнекиваются, тему переводят. Но им виднее, надеюсь. Ладно, пусть про мутов рассказывает». «Нелетун и Ешти, это кто такие?» «Твикс, сладкая парочка. Джонсон и Джонсон, два в одном. Тимон и Пумба. Но сцука опасные, да не балуйся. Ешьте, это медведь, по крайней мере, был им. Большой и резкий, несмотря на массу, больше тонны. Кроме всего прочего, что умеет обычный медведь, типа плавать, по деревьям лазить, этот еще и прыгает до 5 метров. Вот такой, блин, веселый, всеядный, милый Мишутка. А аппетит у него будь здоров, поесть он любит. Либо ест, либо спит. А не летун. Тут все само за себя говорит. Не умеет он летать. Итак, финал игры самый умный. Вопрос звучит так. Кто такой нелетун? И варианты ответа. А. Кобра с большим капюшоном за счет него может планировать. Б. Здоровенная саранча. Крылья есть, но не летает, только скачет. В. Пантера. Нападает, прыгая на жертву сверху, с веток. Г. Злобный ослик с большими ушами. Когда несется по лесу, уши телепаются и машут в воздухе, но для взлета не хватает подъемной силы. Д. Свой вариант ответа. «Вариант Д. Черный плащ», — хмуро ответил я. «Неправильный ответ», — парировал Силок, пока Кух обхохатывался с нашей викторины. «На самом деле это еж. Пока не пнешь, не полетит. И то очень низко-низко». «О, а пинать-то чем? Бронированным ботинком? Он же колючий. Чем еще его пинать? Еще скажи, что есть камнедав». «А почему камнедав? Обоснуйте». «Он камни попкой давит или другими выступающими частями тела?» «У него везде попка, поэтому давит всеми частями. Колобок, короче, каменный». «Это круглая большая попка, скачущая по лесу в поисках камней?» подключился к обсуждению Кух. «Ага», — не растерялся я, — «с глазками, как у улитки». «А если глазом в камень врежется?» — посочувствовал мутанту Силок. «Пофиг, они у него резиновые, почесал и дальше побежал». «Чем почесал?» — изумился Кух. «Попкой, чем же еще?» Тут мы уже захохотали все вместе. «Блин, надо записать, а то забуду», — простонал, вытирая слезы Кух. «Попка и глаз почесать. А вообще не летун, это болотное насекомое, но большое. Очень большое. Скоро вечер, чердак проверить надо», — прервал веселье Силок. «А то заснем, а проснутся не все». «Да, надо посмотреть», — Кух поднялся с пенки. «Пойдем, крысогон, глянем, кто наш Хеннесси лакать вздумал». Собрав вещи и взгромоздив на себя рюкзаки, мы потянулись на выход. Побитая и погнутая входная дверь обрадовала погнутые заклинившие щеколдой. Кух пару раз дернул ее, но без какого-либо результата. «Приплыли. Ломать надо». «Надо. А чем?» «Да ладно, Силок, мы в котельной, оторвем какую-нибудь трубу и отожмем щеколду». С полчаса бродили по котельной, повисали на трубах и пытались их хоть немного расшатать. Наконец одна труба подалась, и мы, объединив усилия, вывернули кусок трубы из сгонов. Железяка, громыхнув по гребенке, упала одним концом за котел и там за что-то зацепилась. Кух полез ее доставать, весь вымазался в ржавчине и саже, но достал. И застрявшую трубу, и небольшую кувалду на железной приваренной ручке, и разводной ключ. Разводным ключом, уперев его в щель металлического косяка, удалось чуть отжать вогнутое вовнутрь полотно двери, ну а потом несколькими мощными ударами кувалды выбить перекошенную щеколду. В лицо пахнуло свежим, по сравнению с затхлым подвалом, воздухом. Охотники, направив стволы вверх, начали подниматься по лестнице, прикрывая друг друга. Я поднимался последним. На втором этаже, метнув взгляд в комнату, которая до этого была облюбована в качестве столовой, на полу увидел флягу Силка, закопченную кружку с выкипевшей водой на кирпичах, хлеб, нож и открытую банку паштета. Ни элитного коньяка, ни расфуфыренных деликатесов не обнаружилось. «Силок, Трагическим шепотом позвал я. «Кто-то всю вкуснятину спер». Селок отчаянно зашипел в ответ. Они с Кухом целились в открытый чердачный проем, стоя по обеим сторонам от железной сварной лестницы и пытаясь рассмотреть видимое пространство. «Я не вижу», — одними губами прошептал Кух. «Я тоже». Селок схватился одной рукой за перекладину. «Смотри». Он поставил ногу на вторую снизу ступеньку и, подтянувшись, аккуратно заглянул на чердак. Покрутил головой и также медленно, стараясь не шуметь, слез вниз. Потом ткнул пальцем в потолок над собой. «Здесь, на балке. Что делать будем?» «Дробью не вариант». «Ага. Может, гранатой?» Кух взялся за круглый смертоносный мячик у себя на разгрузке. Селок кивнул. Потом вытянул ладонь и поманил меня. Я, как заправский ниндзя, прокрался к нему. «Сейчас очень аккуратно посмотри на чердак. Надо мной на балке висит сосулька. Увидел, слез и отошел. Понял?» — в самое ухо прошептал проводник. Я смело кивнул, подошел к лестнице, так же, как селок до этого взялся руками за перемычку вверху, поставил ноги на перекладину ступени внизу, подтянул тело на руках, так что голова оказалась в проеме, и заглянул на чердак. На поперечной балке висел какой-то серый пористый сталактит. Его основание плотно оплело балку множеством тоненьких белесых корешков. Такие же нити тянулись и к шиферу вокруг, как паутина. И эта паутина жила. Какие-то комочки скатывались от кончиков к основанию, которое мелко вибрировало и едва заметно мерцало в сумраке. А низ сосульки заканчивался множеством длинных ворсинок, которые непрестанно шевелились и покачивались. Хотя ни малейшего дуновения сквозняка не было. Селок снизу дернул меня за штанину, и я, не дыша, опустился на пол второго этажа. И только там выдохнул воздух. «Видел?» – прошептал проводник. Я кивнул. Он пальцем указал мне на комнату и махнул кистью. «Туда иди». Кух уже вытащил чеку из гранаты и держал смертоносный снаряд, крепко сжав его пальцами. Селок спиной вперед отступил следом за мной в комнату и кивнул Куху. Тот, примерившись, навесом закинул гранату на чердак и тоже нырнул к нам в комнату, выхватывая из-за спины дробовик и замер, наведя ствол на проем. Чека пару раз звонко звякнула по ступенькам, затем грохнула граната. Вниз из чердака выметнулось облако пыли и раздался скрежет, как будто бы провели пенопластом по стеклу. Над головами по чердаку пронеслась серия ударов, как будто там скакал гигантский мяч. Штукатурка отпадала целыми пластами, и в воздухе повисло пыльное облако. Сквозь пыль из проема вниз выпал лохматый клубок. Селок с Кухом дружно нажали на курки, и к пыли прибавилось сизое облако пороховых газов. Грохот дробовиков заглушил еще один визг, и клубок прыгнул в нашу сторону, разворачиваясь в ловчую сеть. Возможно, на открытом пространстве это и имело бы результат. Нас бы всех накрыло этим паутинным покрывалом. Но края монстра зацепились за дверной косяк, и он повис простыней в проходе. Дробь пробивала рваные дыры в теле мутанта, и, наконец, заряд угодил в какой-то важный центр или мозг этой твари. Простыня конвульсивно сжалась и упала на пол. Сквозняк начал вытягивать пыль и дым в окно, и моему взгляду открылся вид этой нечисти. На полу лежала туша, похожая на большой комок паутины, синевато-серого цвета, с желтыми блямбами на местах попадания дроби, и мелко подрагивала кончиками щупалец. «Пипец, котенку, больше срать не будет». Селок сделал контрольный выстрел в центр кучи, который еще больше разлохматил этот комок. В разные стороны разлетелись мелкие отростки. «Что это за дрянь?» Офигел я. А вот он и стырил все вкусности. Вернее, он тебе их придумал и внушил. Кроме хлеба с паштетом я ничего не вытаскивал. Селок подошел к трупу и пнул для верности ногой. Туша на такое коварство не отреагировала и продолжала свою роль убиенной зверушки. «А какой смысл мне внушать еду?» «Да поди разбери этих мутантов. Может, ты бы потом на чердак за кальмарами полез и прямо в пасть Трикстеру?» «Трикстеру?» «Да, это Морок, Трикстер, обманщик». «А на вас он тоже воздействовал?» «К нашему всеобщему счастью, нет». Кух вытащил из-под сумка на поясе прозрачную пластиковую ампулу с крышкой и показал мне. В ампуле лежали какие-то бордовые разветвленные корешки и слабо светились. «Дай угадаю, это настоящие слабо светящиеся бордовые корешки?» – блеснул я эрудицией. «Не угадал. Это настоящие шевелящиеся, слабо светящиеся бордовые корешки». Кух встряхнул ампулу, и корешки зашевелились, как потревоженные черви. «Они только светятся и шевелятся?» «И спасают от мозголомов». Селок, покопавшись в заднем кармашке моего рюкзака, вытащил такую же ампулу. «О, а когда я ее себе успел положить?» «Это я тебе ее положил, пока мы дверь в подвале ломали. Нас Трикстер не смог почувствовать, он зацепил только тебя. И пока ты не понимал ситуации, он был спокоен. Если бы мы тебе сразу рассказали о нем, он бы почувствовал изменение эмоций и поток внимания. А так ты просто ушел из поля его захвата, и он впал в сон. Просыпаются они, когда ловят излучение мозговой деятельности. Поэтому нам и удалось его не спугнуть. А если бы я полез на чердак без этой хрени в рюкзаке? Он бы тебя уже ждал. Причем не в коконе, а в охотничьем развороте. И сразу атаковал. Видел, как он скачет? Хорошо в косяк врезался и застрял. Так что если где в лесу увидишь большую плотную паутину между деревьев или в кустах, то это может быть морок на охоте. «Пипец, как вы тут живете?» «Вот так живем и охотимся». Селок вытащил перчатки и скальпель из кармана рюкзака и, присев над трупом, принялся потрошить Трикстера. «Вот», — он встал и показал зажатого между пальцами бордового червячка, который активно дергался. «Подобное уничтожается подобным». Кух подставил пустую ампулу, и ведущий затолкал в нее извивающееся тело. «Это тоже друза, вернее, кристалка. Это теперь твое. Он тебя пытался сожрать, а теперь помогать будет. Но для этого надо не меньше 10 грамм набрать. Тогда внушаемость блокируется. Но начало уже есть». Кух закрутил крышку и отдал ампулу мне. Червячок, разместившись в волнистой линии между стенок, замер, поводя хвостиком по сторонам. «Положи пока в рюкзак, а на будущее купи подсумок с кармашками на пояс для таких ампул». Селок прошел в комнату напротив и поднял с кирпичей свою кружку. «Перекусить-то мы перекусили, а вот горячего глотнуть надо». Он достал из коробочки таблетку сухого горючего и принялся ее поджигать.